Глава 6. Битва за личность. О нет, нет, это из-за меня. Я одна во всем виновата. Очнись, ну очнись же. Нет, нет, он не слышит. Он умер, его больше не существует. Дрянной сериал, вяло думал Личана, утопая в серой трясине без памятства. Ишь, надрывается. Сопли из глаз, слезы из ноздрей. Выключите, а? Или сделайте тише. Люди, понимаешь, спят. Приди, приди в чувство. Его начали трясти за плечи. Глаза открылись сами, помимо боли. В первый миг, клацая зубами, он не узнал женщину. Черные волосы разметались в беспорядке, лицо красное от слез, с печатью отчаяния, помноженного на сводострастие нимфоманки. Юлия? Ты жив? Вспышка сумасшедшей, всепоглощающей радости. И тут же. О, как мне искупить, я виновата перед тобой. Из-за меня нас похитили, чем я могу загладить? Я все сделаю, ты слышишь, все. Память вернулась сразу и целиком, войдя в голову откуда-то извне. Словно в мозгу имелся нейропорт, и добрая рука вставила в него инфракристалл с нужной записью. Успокойтесь, Юлия. Да, нас похитили, но мы живы. Не стоит терять. О да, мы живы. С энтузиазмом откликнулась помпелянка. И принялась бурно раздеваться. Взмахнув рукавами, крыльями, улетел прочь жакет. Жалобно взвизгнула магнитная застежка блузки, обнажив две соблазнительные округлости, туго затянутый в сетчатый бюстгальтер. Белье стремительно набирало прозрачность, открывая взгляду темно-коричневые соски. Юлия с нетерпением завела руку за спину, нащупывая кнопку мгновенного сброса, как шутил боцман с барракуды. «Что вы делаете?» Тарталья отшатнулся. «Прошу тебя, умоляю, все, что хочешь». «Вы не в себе. Оденьтесь немедленно». Он еще дальше отодвинулся от бешеной помпелианки. Спина уперлась в шершавую и твердую поверхность. Качаясь, сказывались последствия инъекции, Лючано встал на ноги, держась за стену рукой. Юлия, потупясь на манер пай-девочки, застегивала блузку. Руки ее тряслись. «Сядьте и успокойтесь». Он сам удивился, прорезавшемуся у него командному тону. Женщина повиновалась. Взяв жакет, она побрела в угол, всем видом напоминая побитую собаку. Лючано ощутил острый укол жалости. К жалости, возрастая с каждой секундой, примешивалось беспокойство. Где они? Зачем их похитили? Что с детьми? И что, горив звездным пламенем, творится с Юлией, умной, ироничной, уверенной в себе стервой? Он огляделся. Комната шагов 8 на 10. Низкий потолок и стены покрыты слоем мелкопористого акустона, эхопоглотителя, применяемого в студиях звукозаписи. От расцветки акустона рябило в глазах. Плюс объемные надписи граффити на дюжине языков галактики, исключая унилингву. Септаккорд 6-й ступени в натуральном мажоре и мелодическом миноре. Хмурясь и мрачнее, прочел Лючано на Лингборго. При гармонизации восходящего верхнего тетрахорда гаммы в басу. Язык родины ускользал от понимания. «Парни, вы лучшие!» болталось ниже на кумбийском. Остальные граффити прочесть не удалось. Дразнясь незнакомыми буквами, они плавали в воздухе, словно призрачные отходы жизнедеятельности безумца-каллиграфа. В углу, где тосковала Юлия, обнаружился узкий диванчик. Он был наполовину завален разнообразным барахлом. Бокс из-под инфокристаллов, наушники, драная куртка. Там еще оставалось свободное место, но помпелянка опустилась на пол, забившись в щель между торцом дивана и стеной. Последствия пси-удара по толпе, невозможного даже для супертелепата. Юлия буквально расшвыряла 3 сотни погромщиков, взломав и сковеркав их психику в считанные секунды. Потом начала валиться в обморок, увалять захватчиков взять ее с собой. И вот теперь страдает, раздевается, несет околесицу. Рассудок не выдержал перенапряжения? Своеобразное похмелье? Она многого не договаривает. Последствия обезрабливания оказались куда серьезнее, чем простое избавление от расовой шизофрении. Неужели Юлия к этому и стремилась? Женщина тихонько скулила, уткнувшись лицом в стену. Лючано почел за благо ее не трогать. «Хватит гадать на кофейной гуще, дружок!» Возмутился издалека добряк Ишер. «Лучше выясни, в какую задницу ты угодил на сей раз. «Эй, маэстро, скажи этому Рохле». Неподалеку расположилась стайка с полудюжиной гитар. От акустической криолы с коробом, украшенным парой крыльев, до лаково-красного фуз-драйвера ZX2700 с панорамным звучанием и встроенным энерджайзером. Драйвер мог накрыть стадион без внешнего усилителя. Под потолком висели темно-зеленые стручки с горошинами микрофонов, черными широкополосниками и алыми конусами спиц. Лючано окончательно уверился. Их разместили в студии звукозаписи. Вон прозрачное окошко, за ним кабинка оператора. А вот и толстенная глухая дверь. Дверь была приоткрыта. Не заперли? Могут же террористы хоть разок облажаться. Все мы люди, все мы человеки. С замирающим сердцем он на цыпочках подкрался к двери, потянул на себя. Та поддалась молча, без скрипа. Короткий коридорчик. Еще три двери. Налево в операторскую, направо в каморку за стеной из матового стекла. И входная мембрана в конце коридора. На стенах портреты Вехтена в национальных одеждах. Двое с гитарами. Один лохматый, зверообразный, похожий на ташмирского йети. Другой выкрасил лицо рентген-гримом. Сквозь кожу просвечивают кости черепа. Третий музыкант в облаке искрящегося воздуха за клавиновой. Четвертый за ударной установкой. Барабанщика почти не видно. Лишь взлетели руки с полиморфными палочками, да разметалась грива фиолетовых волос. И, наконец, трубач с раздутыми щеками хомяка в антикварной шляпе-цилиндре. Он с упоением дул в чудо, сияющее над райной медью. Бежан Трубач, из-за которого Фаруд угодил в экзекуторскую Мейгиле? В то время Лючано не сомневался. Сагзи пытают зря, Вехтен ни при чем. А нет. Федеральный агент шел по верному следу. Тянул за ниточку, да не вытянул. Агент считал Вехтена свидетелем, максимум мелким соучастником. А на деле, судя по тайным прозрениям, Фаруд – крупная рыба. Похищение близнецов – мелочи, частный заказ, возврат долга. Тем более надо уносить ноги. Он сунулся в операторскую. От стены до стены пульт с сотнями динамических сенсоров, десятками портов, эмиттерами, разъемами периферии и рядами ручников для тонкой настройки. Стойки с рекордерами, кристаллы, стебли, гиперонные матрицы, пакетники-мультифильтры, генераторы акустических линз. У стены клавинола Galacta Pro 076E и два навороченных синтезатора. Единственное окошко выходило в комнату с гитарами. Тарталья вздохнул с облегчением. Юлия сидела на прежнем месте. Скулит она или нет, слышно не было. Звукоизоляция работала исправно. Он заглянул в дверь направо. Всю каморку занимала шикарная ударная установка. Барабанщик с фиолетовыми кудрями отсутствовал, и слава богу. Вопрос в другом. За каким чертом похитителям понадобился он, Лючано Барготта? С детьми ясно. Шармаль-младший не может допустить, чтобы близнецы попали в руки Юлии. Опять же, встреча с отцом. Штильнер летит на Терафиму. Штильнер летит. Сперва дети, родитель обождет. Профессор должен был прилететь сегодня. Похитители ждали космобестиолога. Дурацкая депеша Сечиня – проверка. Профессор – тамошний уроженец. А он, Тарталья, еще и упомянул в разговоре с курьером графа Мальцова. Для террористов все сошлось. Они приняли его за Штильнера. Профессора, небось, никогда не видели. Захват готовился в спешке, снимок не успели переслать. Вот и обознались. Надо им сказать, что они ошиблись. И они принесут тебе извинения, малыш. В далеком голосе маэстро Карло звучала горькая ирония. Возместят моральный ущерб и отпустят на все четыре стороны. Скрипнув зубами, прав маэстро, Лючано от души врезал кулаком по ближайшему барабану. Бумкнуло глухо и неубедительно. Ударник сконфузился и поспешил оставить каморку. Непроверенной оставалась мембрана в конце коридора. Он толкнул ее плечом. Начал искать электронный замок или идентификатор, не нашел. Пнул ногой, без особого результата. Напоследок, плюнув на сволочную мембрану, побрел обратно. Хоть бы Юлия пришла в себя. Вместе они что-нибудь придумают. Помпелянка ждала его. Ногая, как при рождении, женщина застыла посреди комнаты с гитарами, прогнувшись в гимнастическом мостике. Тарталья судорожно сглотнул. Юлия была хороша. Смоляная грива разметалась по полу языками черного пламени. Напряглись стройные щиколотки. холмики грудей венчали острые бугорки сосков. Полоска темных волос, с тщательностью деэпилированная по бокам, делила лобок надвое. Бедра, призывно раздвинутые, открывали. Ах, если бы она соблазняла меня, будучи в своем уме, я бы и минуты не колебался, но она безумна. Нельзя так, нельзя. Он отвернулся. Стыдное и властное томление копилось внизу живота. Все-таки у него давно не было женщины. Очень давно. Эта развратная, вызывающая, откровенная, как запах течки, красота, опалена дыханием безумия, она возбуждала, отталкивая. «Я твоя». «Юлия, не надо». Он охрип, а лучше бы онемел. «Опомнитесь, мы в плену, наша жизнь в опасности. Надо думать, как выбраться». Слова получались казенными. Слова скрипели песком на зубах. Зов плоти выглядел много естественней и побеждал. «Да, да, это последние минуты нашей жизни. Зачем терять их напрасно?» Двуединый демон, поселившись в душе, раздирал новое жилище надвое. Наплевать на голос разума, взять Юлию сейчас, здесь, чтобы угроза смерти придала Саитию дополнительной остроты, зная, что в любую секунду... «В постели ты ее, значит, представить не мог, а на полу? Тебе на полу больше нравится, дружок? Тут еще есть диванчик». «Это бесчестно. Воспользоваться невменяемостью женщины? Если они выживут, он не сможет взглянуть ей в глаза. А Юля его просто убьет, разорвет голыми руками. Но если она права, если никакого потом уже не будет. И, наконец, если Помпелианка навсегда останется похотливой самкой, норовящей отдаться первому встречному». Тысяча «если» спешила оправдать подлость. «Я иду к тебе». Помпелианка упруго оттолкнулась от пола руками. Плавным, не слишком быстрым движением встала на ноги и танцующей походкой направилась к Лючана. Не дойдя трех шагов, она вдруг рухнула на колени, распласталась на полу и поползла. «Что вы делаете?» Руки женщины обвили его колени. Юлия начала взбираться по нему, как по древесному стволу. Две вкрадчивые змеи скользили по телу, лишая воли к сопротивлению. Горячее, лихорадочное дыхание, озноб, напряжение, поцелуй. Язык женщины метался, жаркий и требовательный. Наверное, он бы не устоял. Юлия с ее натиском влюбленной кошки добилась бы своего. Но все решил случай. Мелкая досадная случайность, от которой не застрахованы даже безумцы. И он действительно не устоял, в прямом смысле этого слова. Он оступился. Сделав шаг назад, пытаясь поймать равновесие, Лючано запнулся об бухту силового кабеля и грохнулся на пол вместе с Юлией. Кажется, Помпелианка сильно ударилась. Во всяком случае, поведение ее изменилось кардинальным образом. «Да, бей меня, я заслужила, я виновата!» Сводострастный дурман, туманивший рассудок еще миг назад, рассеялся как дым. Возбуждение не улеглось, но Лючано опять видел не нагую богиню, а несчастную, обезумевшую пленницу. У Юлии нервный срыв. Ее надо пожалеть и успокоить, а не потакать сексуальным фантазиям. Придет в себя, спасибо скажет. «Жди!» – расхохотался добряк Гишер. И Лючано не рискнул цыкнуть на старого циника-экзекутора. «Отомсти мне, накажи за все. Я должна страдать, как страдал ты». «Молчать!» – рявкнул Тартанья тоном сержанта, взявшего за грудки строптивого новобранца. Раз Юлия склонна к подчинению, этим стоило воспользоваться. «Встать! Приказываю успокоиться и одеться! Немедленно! Вон ваша одежда! Я кому сказал?» Разом лишившись жизненной энергии, женщина с трудом поднялась на ноги. Всхлипывая, Юлия послушно начала одеваться. «Я никому не нужна!» Сквозь слезы причитала она. «Муж меня бросил, подал на развод, когда я согласилась на эксперимент. Я страдала, о, как я страдала, если бы вы знали, Баргота. Потом мне казалось, все позади. Я ошиблась. Я одинока, Баргота. Слышите, я одинока. Меня боятся, меня уважают, со мной считаются, меня ненавидят, меня хотят, но никто, вы слышите, никто не хочет меня понять. Никто меня не любит, ни один человек во вселенной». «Истерика», — отметил маэстро Карл, знаток слабого пола. «Знакомое дело. Справимся. Худшее позади, малыш». «Это еще бабушка надвое сказала», — возразил Гишер. «Дамочка переменчива, как погода весной. Того и гляди, опять домогаться начнет. Или голову об стенку расшибет. Держи ухо востро, дружок. Действительно, рыдания Юлии становились громче. Она тряслась, словно эпилептик. Слова превращались в неразборчивое бормотание. «Нет уж, хватит с нас овоща!» «Прекратить истерику! Это приказ!» Юлия умолкла так резко, что он поначалу даже не поверил. Решил, слух изменяет. Или Помпелянка набирает воздух, желая разразиться очередной серией рыданий. «Вы согласны, чтобы я помог вам?» «Да, да, я на все согласна!» Старая песня, но в голосе женщины царил восторг. От этого делалось страшно. «На все, что пожелаешь!» «Повторяю, вы согласны на мою помощь?» «Да, ты хочешь мне помочь, я тебе не безразлична!» С нарочитой медленностью она взялась за жакет, мигом раньше наброшенный на плечи. «Это просто помощь. Помощь невропаста. Вы согласны?» «Да!» «Невропаст, невропатолог, невроз?» С тоской подумал Лючана. «Родственные слова. Считай, братья. Как же я устал от вас всех, рабов, хозяев, отцов, детей!» И начал работать куклу. Женщина была обнажена перед ним. Не телесно, а иначе, на уровне доверия, знакомого лишь тем, кто чуткими пальцами касался сокровенного, разума, души, инстинктов подсознания. Снаружи, во внешнем мире, кукла двигалась вокруг невропаста, поигрывая снятым жакетом, как матадор алым плащом. Бык не спешил нападать. Бык мычал, удерживая женщину на расстоянии. Но обильный поток слов-транквилизаторов не имел принципиального значения. Главное происходило не здесь. Манипулируя пучками куклы, профессиональный термин в отношении Юлии вызвал мерзкую оскомину. Он не сразу заметил неладное. Поначалу все шло нормально. Большинство нитей перетянуты и фальшивят, как струны гитары, настроенные любителем. При нервном срыве это естественно. Убрать лишнее напряжение, расслабить, унять дрожь, и человек придет в норму. Адский труд вести больного. Адский, но посильный. Он хорошо помнил, чего стоило маэстро Карлу вести графа Мальцова. Да и самому доводилось. Дело было в другом. Часть нити выглядела странно. Сперва он подумал незнакомо и осекся. Легкое мерцание, глянцевый, словно наэлектризованный ворс. Басовое утолщение. Тот же эффект он наблюдал у безмозглого овоща Пульчинелла. Только у Пульчинелла нити мутанты образовывали самостоятельную сеть. Отдельные пучки, уходящие корнями в темные глубины первобытных рефлексов. А у Юлии мерцающие басы перемежались обычными нитями, как в мышцах чередуются быстрые и медленные волокна. Казалось, ее пучки начали фрагментарно перерождаться. «Попробуй, малыш, раз уж взялся». Он восстановил тесный контакт, ощутив легкий укол, как от разряда статического электричества. Ощущение нельзя было назвать неприятным. В Лючана вошла толика чужой энергии, помогая наладить связь. Осмелев, он принялся оглаживать нити, пытаясь ослабить вибрацию. Впервые он работал на состояние, а не на конкретный результат. Коррекция речи и движений. Шел ощупью по болоту, тыча слегой в предательскую трясину. Отыскивал точку опоры, пробовал, выдержит ли, и продолжал путь. С овощем было иначе. Он не стремился уловить и понять разницу. Отвлекаться нельзя. Потом, когда все закончится, он, наверное, рухнет пластом. Такие эксперименты даром не проходят. Если работаешь куклу в состоянии аффекта, временного помрачения рассудка... Откуда он это знает? Он никогда не работал сумасшедших кукол. Это опыт, дружок. Опыт. Ты не знаешь наверняка, но догадываешься. И готов побиться об заклад, что прав. Валяй, трудись, я в тебя верю. Спасибо, Гишер. Копилась усталость. Он полностью сосредоточился на пучках. Басы делались тоньше, ворс втягивался в струны. Надо поймать ритм колебаний, как перед сеансом экзекуции. Нащупать, слиться, войти в унисон. Звездное небо накрыло его перевернутой чашей огня. Таким небо бывает лишь близко к центру галактики, где полыхающие светила-гиганты обрушивают на планеты ливни излучений. Сияющая мгла, сумерки россыпь драгоценностей, скалы сверкали радугой. Парящего орла окружал яркий ореол, а по земле вслед за ним плыла целая стая пернатых росчерков. Любой предмет отбрасывал бесчисленное множество теней. Они дробились, пересекались, накладывались одна на другую, образуя узлы мрака. Искры и блики, подобия, отражения. И тихий шепот венечки золотого, плывущей над твердью. Когда мы выходим на сцену, за нами идет благодать. Вселенная — это плацента, отвергнутая навсегда. Законы великим излишни, могучим смешны рубежи. В самом темном узле, образованном соитием теней, от засыпанных песком руин и трехрогой скалы, нависшей над кристаллической равниной, лежало существо. Сфинкс, химера, безумный гибрид. Мощные лапы льва, сухое туловище козы. Драконий хвост сплошь в чешуе, огромные крылья сложены на спине. И над всем этим лицо Юлии в обрамлении роскошной гривы. Пряди волос извивались на манер змей. Юлия зевала, обнажая белоснежные клыки. Существо было прекрасно. В его глубине, как в статуе в недрах мраморной глыбы, скрывалась та женщина, которую знал Лючана. Он должен был освободить пленницу, заключенную в тело химеры. Скульптор имел в распоряжении единственный инструмент — собственные руки. Он шагнул ближе, примерился. Пора. Законы великим излишни, могучим смешны рубежи. Но вот мы выходим, мы вышли, и каждую жилкой дрожим. И мы оставляем гордыню в кулисах, как сброшенный плащ. Прикосновение к телу существа обожгло пальцы. От его касания химера меняла форму. Живой камень, податливый мрамор, сырая глина мироздания повиновалась. Он лепил, мял, убирал лишнее, сглаживал углы, и существо содрогалось от наслаждения, возвращаясь к началу. Творец, создатель на заре времен, он возвращал первозданную естественность тому, что ее утратило. Нимб над головой служил лампой мастерового, освещая работу. Тени отшатывались прочь, не в силах вынести света, а он работал, зная, что делает. И душа пела великую песнь, вторя шепоту венечки золотого, поэта Заики. И мы оставляем гордыню в кулисах, как сброшенный плащ, и в сизом искрящемся дыме наш гимн превращается в плач, стихает дробящийся топот, скрываются в ножнах мечи, а кто-то нас хлопнет по попе и скажет: «Родился, кричи». Разбив в детстве любимое блюдце тетушки, знаешь, без обиняков, произошло страшное. Жизнь закончилась, впереди тьма без намека на просвет. Ужас цепкой лапкой хватает сердце, будто кистевой эспандер. Зажмет, отпустит, задаст ритм, собьет на удушливую аритмию. Хватку детского ужаса Лючана вспомнил, когда дверная мембрана треснула, как блюдце, на 5 лучей осколков. С легким шелестом они убрались в стены. Проем заслонили 2 мощные фигуры, шагнув в студию. Захватчики оставались в масках. На пленника тупо пялились стрекозьи глаза. Драгоценные камни, граненые ювелиром-безумцем. Фасетчатые лица замерли по обе стороны от входа. «Добрый день, пациент!» Человечек, возникший между захватчиками, был хрупок и изящен, словно насекомое. На полголовы ниже Лючана телосложением гость напоминал Жоржа Мандени. Узкие плечи, осинная талия, 9 ступни и ладони. Клетчатый костюм от Бердье, сорочка с запонками из розового жемчуга. Шейный платок, завязанный хитрющим узлом, концы наружу свисают до брючного ремня. Лицо варвара, желтая кожа, рот шрам, косой разрез глаз уголками вниз, отчего в памяти возникал образ грустного клоуна. «Это конец», — понял Тарталья. «Если не скрывает лица, значит...» «Яцуо Кавабата, ваш покорный слуга». Еще и имя назвал, хотя мог соврать. «Нет-нет, вам представляться не надо». Крошка Яцуо сделал вид, что останавливает пациента. Хотя тот не шевелился, молчал и уж точно не собирался раскланиваться с маленьким франтом. «Позвольте мне чуть-чуть побыть в блаженном неведении. Разумеется, я знаком с вами заочно, со слов заказчика. Но ваша личность откроется мне позднее, во всей ее прелести. Сейчас же мы — два одиночества, волею случая оказавшиеся рядом в черной мгле Вселенной. Космос равнодушен к нашим грандиозным пустякам. Но поверьте, какое это наслаждение — быть возле объекта и медлить с проникновением. Вы — юная девственница, запретный плод, прихоть гения. Киллер Болтун, малыш, тебе повезло напоследок. Пациент, вы меня обижаете. Танцующей походкой человечек двинулся по коридору, постукивая об пол тростью с набалдашником в виде сжатого кулака. Он не хромал, трость играла декоративную роль. Разве я похож на палача, на презренного наемника-убийцу? Фи! Никто в роду Кавабата не опускался до грубых воздействий, а скрыть свое истинное имя — позор. За такое мои предки прокалывали отступнику звезды небес и бросали в горах умирать. «Встреться мы при других обстоятельствах, я бы растолковал вам». Не оборачиваясь, он махнул тростью в адрес фасетчатолицых. «Вы свободны. Надо, уходите». Ослушаться приказа захватчики не осмелились. Видимо, крошка Яцуо обладал реальной властью. Или у фасетчатолицых имелся приказ подчиняться без возражений. Один из них, достав из нагрудного кармана пульт управления, собрался было затянуть дверную мембрану, но человечек с гневом возразил. «Ни в коем случае. Я работаю при открытых дверях». Он вошел в комнату с гитарами и остановился у стойки, разглядывая инструменты. Время от времени Яцуо трогал набалдашником трости миниатюрную укулеле, великаншую электролютню, пернатую криолу, вынуждая струны откликаться на прикосновение. Студия наполнилась звуками. Чувствуя, как ужас распространяется по телу, захватывая все новые территории, Лючано смотрел на выход из студии. В проеме ему был виден кусочек коридора и небольшой участок дальней стены, покрытый керамопластом. Вскочить, ринуться, выбежать из темницы, где так страшно находиться рядом с изящным господином Кавабатой. У идеи бегства имелась масса достоинств и одно непреодолимое препятствие. Он забыл, что значит «вскочить», запамятовал, что это такое «ринуться», не помнил, как бегут. Ничего не болело, нигде не чувствовалось оцепенения, но ряд действий, простых и знакомых, оказался недоступен. Гипноз? Невропасту не гипнабельны. Скрытое излучение? Вряд ли. Излучение подействовало бы и на гостя. «Бросьте!» — человечек хихикнул. Голос его, высокий и пронзительный, более подходил женщине или ребенку. «Пациент, вы меня удручаете. Гипноз, излучение. Ваша фантазия убога и примитивна. Ей не воспарить к вершинам озарения. Поэтому представлюсь еще раз. Яцуо Кавабата, психир, к вашим услугам». Свобода ждала в 10 шагах, за открытой дверью. Но одно единственное слово отрезало пленника от свободы надежней тысячи замков. «Я знаю, кто такой психир», — сказал издалека маэстро Карл. «И я знаю», — откликнулся добряк Гишер. Сказанное невропастом и экзекутором звучало одинаково. Без надежды, с обреченностью смертников. Оба альтер-эго прощались с бывшим учеником. Кто скажет со всей определенностью, вернутся ли маэстро и Гишер после воздействия психира? Или замолчат навек? «Я тоже знаю», — мысленно кивнул Лючано. Он заранее расставался. Нет, не с жизнью, но с неким ее фрагментом, с частью своей личности. И удивлялся, что еще не воет от отчаяния. «Откуда столько тоски?» Подбодрил его господин Кавабата, любуясь спящей помпелянкой. Можно было не сомневаться. Юлия не проснется, пока этого не захочет милейший крошка Яцуо. «Веселей, пациент. Скоро вы забудете о ряде животрепещущих проблем, а ваши враги оставят вас в покое. Я мог бы понять вашу угрюмость, будь я начинающим знахарем-ампутатором, не способным очертить границы злокачественной энграммы с точностью до синапса. Но ваш интранейрональный метаболизм для меня открытая книга, а проницаемость синаптических мембран выше открытой настежь мембраны двери. Да, чуть не забыл. Традиция рода Кавабата. Если пациент сумеет выйти из операционной, прежде чем завершится ампутация пораженного участка, он свободен. Дерзайте, мой друг». Психир находился в чудесном расположении духа. Пси-хирург. Редчайший, а главное опаснейший вид телепата. Если клиент желал прибегнуть к услугам психира, Это требовало от него незаурядных стартовых возможностей, а заодно выполнение ряда условий. Во-первых, заплатить баснословный гонорар мог не всякий. По мелочам психиры не разменивались. Во-вторых, требовался объект, который слишком много знал. Так много, что избавление объекта от груза лишней информации стоило бы целого состояния. В-третьих, заказчик тяготился бременем гуманности, или жизнь объекта имела для него особую ценность. Работа банального чистильщика стоила куда дешевле работы психира. И, наконец, заказчик соглашался изложить психиру суть опухоли, назначенной к удалению. Период времени от зарождения до полного формирования. Общие сведения и нюансы, тайны и секреты. Все, что психир сочтет нужным выяснить. Кроме, пожалуй, внешности объекта. Психира вели к человеку, уже захваченному и помещенному в операционную. Ошибка исключалась. Или оставалась на совести заказчика. К чести психирургов, они славились умением держать язык за зубами. Хотя, конечно, приходилось рисковать. Но игра стоила свеч. Психир виртуозно удалял ключевые узлы памяти. Стыки рубцевались, достраивая ложные связи. Грубые, упрощенные, тем не менее они получались вполне достоверными. Впоследствии ни объект, утративший часть знаний и воспоминаний, ни обычный психоаналитик, ни следователь прокуратуры при допросе не могли докопаться до истины. Оплатить же услуги эксперта, другого психира или телепата-сканера высшей квалификации, психоаналитик со следователем, как правило, не могли. Они не могли, а объект и не собирался. После операции у него возникало стойкое предубеждение против любой пси-экспертизы. Это предубеждение доходило до фобии, надежно удерживая объект от лишней суеты. «Я не профессор Штильнер!» – заорал Лючана, уже догадываясь, кто предназначался Кавабате в качестве объекта. «Это ошибка! Это ужасная ошибка! Я...» Ему казалось, что он кричит, надрываясь, заполняя воплем студию, слышимую в самых дальних уголках галактики. Увы, ни слова, ни единого словечка не прозвучало вслух. Горло перехватил спазм. Уши заложило, как в скоростном лифте, лишённом компенсаторов. В глотке клокотал слабый хрип, словно при несмыкании связок. Обездвиженный, Тарталья онемел. Господин Кавабата не хотел, чтобы его перебивали и отвлекали. А если господин Кавабата чего-то хотел, он получал желаемое. Единственное, чего добился Лючана беззвучным воплем, выяснил, что психир сказал правду. Прогуливаясь по студии, забавляясь с инструментами. Сейчас, зайдя в операторскую, крошка Яцуо наигрывала на клавиноле простенькую мелодию. Человечек-насекомое держал под контролем моторику объекта, лишив голоса и блокировав возможность побега. Но в личность Тартальи психир не вторгся, ограничившись периферийным чтением. Иначе сразу бы разоблачил подлог. Так, настоящий хирург перед операцией изучает настройки диагностера, отбирает лазерные насадки скальпелей и программирует зажимы, еще не зная, что вместо кисты или миомы в брюшной полости больного его ждет роковая ухмылка судьбы. Что сделает Кавабата, выяснив ошибку? Любой из вариантов ответа не сулил ничего хорошего. «Я не делаю ошибок». Кулак трости со значением качнулся перед лицом Лючана. Минутой раньше психир выключил клавинолу, оборвав музицирование. «Перестаньте меня оскорблять, пациент. Если я наслаждаюсь мигом счастливого неведения, это не значит, что вы временно, безвестный аноним, должны хамить, пользуясь случаем. Впрочем, мы заболтались. Приступим?» Следующая фраза психира прозвучала до боли знакомо. «Сопротивляйтесь, если сможете». Дом, где царят ширмы. Стены расписаны весенним бамбуком, травой и кузнечиками размером с гуся. В дальнем углу трехстворчатая рама из тика обтянута парчой. Ажур сквозной резьбы деликатно подчеркивает естественную красоту дерева. За парчевой загородкой, наполовину открыт случайному взгляду, скучает бомжок с лицом овоща и животом бабы на сносях. На подставке перед башком курица, плавая в чаше с ярко-синим киселем, ароматические свечи. Сандал, ладан и роза. Дверной проем открыт. За ним, в туманной дымке рассвета, свобода. Виден пруд, весь в ряске, с белыми венчиками кувшинок. За прудом утоптанная дорога ведет в холмы. Беги куда хочешь, лишь бы подальше отсюда. Вдохни сырость, текущую из недр пруда. ударь пятками в землю, перекрой ликующим воплем хор лягушек. По обе стороны от входа – Яцуокова бата. Хищных насекомых двое. За поясами короткие мечи, рукояти по длине равны клинку. Крошечные детские ладошки охранников в мозолях. На костяшках, по ребру, на сгибе запястья – везде. От одного вида этих ладошек берет оторопь. А на мечи и вовсе смотреть не хочется. Третий психир стоит у пюпитра с набором для каллиграфии. В стаканчике из лунного оникса – кисти. В тушечницах – тушь разных цветов, растертая и разведенная заранее. С точки зрения постороннего наблюдателя, для полного счастья не хватает рисовой бумаги, а также войлочного коврика. С точки зрения крошки Яцуо, бумага и коврик излишни. За поясом каллиграфа – меч. Рядом с пюпитром – столик, на котором разложены хирургические инструменты. Ланцеты, скальпели, крючья зловещего вида, миниатюрные пилы, пинцеты, ранорасширители, серпы. С металлом возится четвертый господин Кавабата. В широченных штанах и куртке в распояску он напоминает летучую мышь. Хрупкие пальчики звенят, брякают, лязгают инструментом. На лице сосредоточенность мастера. У этого меч лежит на краю столика. На полу, скрестив ноги, сидит маленький писец. Пятый – Яцуо Кавабата. У него с бумагой все в порядке. Белой, рисовой, шершавой. И с ковром, подложенным под бумагу, чтобы тушь не протекла на другую сторону листа. И с мечом. Длинным-длинным. Без ножен. По стали, завораживая, бежит муаровый узор. Кажется, вот-вот писец, не разгибая ног, взовьется в воздух и начертит мечом завершающую строку. Крест-накрест, вдоль и поперек, рубя, рассекая и брызжа алой тушью на дивные ширмы. Напротив входа установлена рама из железа. Кованная, массивная, она украсила бы любой интерьер. Но форма рамы чересчур сложна, чтобы натягивать на нее парчу, шелк или кожу. Да и ножки устроены таким хитрым образом, что ширма оказалась бы в наклонном положении. Поэтому рама ничем не обтянута. Если не считать ногого тела Лючана Барготты, прикованного к ней. Лицом к свободе. Все это чрезвычайно напоминало процесс клеймения. С одной разницей. Пленник не дергался и не кричал, сберегая силы, не пойми для чего. Может быть, его просто парализовало от страха. Тарталья висел, спиной и конечностями чувствуя холод оков, глядел на пруд, на снежные хлопья кувшинок, на далекие, как созвездия, холмы, и никаких мыслей, скорбных или высоких, не приходило ему в голову. Кроме главной – сдохнуть, а не смотреть на стены с бамбуком и кузнечиками. На стенах висели цветные гравюры, а на гравюрах были люди. Люди с ладонями, растущими из плеч. Люди со ступнями без пальцев. Скособоченные люди без части ребер. Коротконожки, лишенные коленей. Карлики, у которых в грудном отделе позвоночника было 8, а не 12 позвонков, а в крестцовом 3. Бодрячки с дырчатым животом, где пульсировал темно-багровый ком печени. Одноглазые красавцы с заросшей глазницей. Над ней луком изгибалась бровь, рассечена шрамом. Люди улыбались, жестикулировали и занимались разными делами. Паноптикум психира Кавабаты. И жили они потом долго и счастливо. Лючана не знал, кто шепчет издалека. Маэстро Карл или добряк Гишер. Лучше, конечно, чтобы экзекутор. Ему привычнее. Маэстро, не надо. Отвернись, пожалуйста. Мы с Гишером уж как-нибудь сами. Впору было петь хвалу гуманности Шармаля-младшего. Гематор ни за что не хотел идти на убийство. Его планы, усложняясь от лишней щепетильности, строились не на крови. Родной, чужой, любой. Дети-ублюдки превращаются в роботов, безобидных и безопасных. Им покупается бунгало на заброшенном курорте, нанимается умница-экономка, выделяется достойное содержание, и робот Давид с роботом Джессикой тихо доживают свой век в благополучии и покое на берегу океана. Профессор Штильнер после близкого знакомства с душкой-психиром забывает суть открытия, не помнит Жанетту, каюту, близость с Эмилией Дидье. Запойный шарлатан, переживший крах грядущего, никто не удивится штильнеровским провалом в памяти. В его ситуации у любого крыша съедет набекрень. Странно, но гуманность Айзека Шармаля не вызывала восторга. «Приступим». Каллиграф приблизился к распятому Лючана, катя за собой пюпитр на колесиках. На губах Психира играла безмятежная улыбка. Окинув взглядом пациента, он тщательно выбрал кисточку, недлинную, с черным и пушистым ворсом. Взял ее за середину ручки тремя пальцами, большим, указательным и средним. В ладошке каллиграфа сохранялась пустота, словно помимо кисти он держал еще и яйцо. Тарталья с напряжением ждал хруста скорлупы. «Ну-с, начнем разметку. Вы даже не представляете, какое это искусство – разметить вашу память перед операцией. Скажем, вы запомнили эту дивную кисточку, но отдельного нейрона, ответственного за фиксацию образа кисти, нет. Этим ведает некое множество нейронов. И информация распределена по данному множеству тем или иным алгоритмам». Наслаждаясь монологом, Психир быстро начертил на теле объекта 2-3 линии. Прежде чем продолжить, он отступил на шаг, полюбоваться результатом. Но продолжать не стал. Улыбка превратилась в узкий рубец, внимательное лицо Кавабата исказило гримаса недоумения. Он стал похож на богомола, который вместо вкусного таракана схватил микрочип. «Позвольте, милейший, да вы же...» Кончик кисти ткнулся Лючана в центр лба. Заворочился, рисуя жирную точку. От точки в мозг ударила волна пронзительного холода, распространяясь во все стороны. Казалось, на ушах растут сосульки. «Вы не профессор Штильнер, а я говорил тебе...» С вялым сарказмом откликнулся писец, подвигая меч поближе. «Я предупреждал. Перед операцией надо сперва зафиксировать личность пациента, а не устраивать театр на пустом месте. Самолюбование тебя погубит, дружок. Когда-нибудь». В голосе писца дребезжали знакомые нотки. Экзекуторы, должно быть, имеют много общего. «Ладно тебе», – раздраженно ответил каллиграф. Не оборачиваясь, он махнул левой рукой себе четвертому, кто звякал инструментом. «Готовься, мол. В конце концов, это проблема заказчика. Мы работаем с полной предоплатой. Если клиент ошибся, его денежки все равно уплыли без возврата. Захочет повторить с правильным объектом – заплатит по новой». Писец отложил лист бумаги в сторону. «Болтун, слишком много разговариваешь. Размечай вычистку и будем закругляться. С нами объект больше не знаком. Останемся друзьями». Тщательно стерев с Лючана первоначальную разметку, каллиграф провел одну единственную линию поперек груди, извилистую и тонкую. Его труды прервал шум снаружи. Лязг металла куда более громкий, чем при работе с инструментами. Топот ног, выкрики. Охрана потянула мечи из-за поясов, вглядываясь в туман, подступивший к дверному проему вплотную. В тумане что-то ворочалось. «Объект – раб», – сообщил писец, кладя длинный меч себе на колени. «В ошейнике. Это не фиксируется на базе, дружок. Даже на подкладке это фиксируется с частичной достоверностью. Косвенное влияние с маскировочными тонами. Заказчик подсунул нам раба в ошейнике. Он идиот. Или хочет таким образом свести с нами счеты». «В любом случае», – вмешался хирург, похожий на летучую мышь, – «мы запустили лапу в осиное гнездо. Повеселимся?» Каллиграф бросил кисточку на пол. «Идиот или враг, он заплатит мне за ошибку». Ничего больше каллиграф сказать не успел. Часть внешних ширм растворилась, словно бамбук с кузнечиками окунули в кислоту. Туман вздрогнул и лопнул. В сизых клочьях проступила зима, степь, бревенчатый сруб, наваливаясь, сминая, пожаряя ряску пруда и горбы холмов. Две колонны с массивными капителями оградили вход, вынудив охранников попятиться. «Бара!» С хриплым воплем в дом ворвались трое разъяренных тумидусов, в доспехах легионеров, прикрываясь щитами с мечами наголо. Они тут же сцепились с охраной, опрокинув столик, где лежали инструменты. Еще один тумидус набегал сбоку от отбильного башка. Идол буквально на глазах превращался в бюст старца с лавровым венком на голове. В руке легат держал копье. Путь ему преградил Кавабата Нетопырь. Распятому на раме Лючана был плохо виден бой, разве что боковым зрением, и то сразу начинало дико ломить затылок. Слух воспалился, дергал и пульсировал, как нарыв, вскипая гноем. Крики, звон оружия, проклятия и треск ломающихся ширм. Вне сомнений, охрана Юлии, зовя подмогу на осажденной фанатиками вилле, не сумела связаться с легатом. Хозяин семьи Либертуса Барготты ничего не знал о похищении. Иначе Гай давно уже связался бы со своим полурабом. Лишь сейчас, ощутив вторжение соперника, на лицо брызнула кровь. Он не знал, чья. Плечо обожгло болью, рана или татуировка. Ударили с разбегу, рама качнулась, но устояла. Стало трудно дышать. Удавка сдавливала горло, замораживая рассудок анестезирующим безразличием смерти. Людей все прибывало. Легат Гай Октавиан Тумидус и психир Яцуока Вабата бросали в схватку неприкосновенные резервы. Психир не успевал разорвать контакт без негативных для себя последствий. Тумидус дрался как хищник, на чьей территории объявился наглый соперник. Прямые клинки сталкивались с изогнутыми. Змеей металось копье. Длинный меч песца искрил, раз за разом налетая на подставленный щит. Кто-то рвал врага зубами, опрокинув на пол. «Барготта, держитесь!» Грубые пальцы вцепились. Нет, не в оковы, а в горло. Сперва Лючана ничего не понял, хрипя и пытаясь стряхнуть чужую хватку. Сверху нависло лицо Гая, оскаленное, с рассеченным лбом. Кровь текла, заливая легату глаза. Он моргал, вслепую возясь шеей Тартальи, словно нашаривал невидимую застежку. «Барго, сейчас...» Хозяин снимал ошейник. За его спиной два других легата из последних сил сдерживали натиск писца и каллиграфа, не пуская бешеных психиров к раме с объектом. Вот один защитник упал, второй ударил писца щитом, отшвыривая назад. Каллиграф, высоко подпрыгнув, двумя ногами пнул щит, и дерущихся стало вдвое больше. Колонны сражались ширмами. Выигрывали руины. «Сейчас. Свободен!» Пузырь удушья лопнул. Ледяной хмель воздуха вскружил голову, опьянил, завертел реальность сумасшедшей вьюгой. Оковы рассыпались ржавым прахом. Лючана рухнул на спину, опрокидывая раму, покатился в сторону из-под ног бойцов. Он и забыл уже, что это значит. Свобода. «Есть!» Несся вслед ликующий вопль Тумидуса. «Беги, мерзавец!» В ладонь кнулась рукоять оброненного кем-то меча. Но пальцы сомкнулись на пустоте.